Глава 6. Находки и отдых. Дом Рики оказался достаточно большим, с этакой претензией на высокий достаток. Вот только что удивительно, несмотря на то, что в нем вроде как проживает девушка, женской руки вообще не чувствуется. Но знаете, больше похоже на типичную холостяцкую квартиру, где все сделано исключительно под своего хозяина и его лень. В таких местах достаточно просто оглядеться, чтобы получить некоторое достаточно точное представление о жильце. Сразу видно все основные точки интереса. Если взять чисто кухню, то это микроволновка и холодильник, которые, в отличие от остальной кухонной утвари, выглядели относительно используемыми. Похоже, подруга Шизуки не тот человек, который будет утруждать себя частой уборкой. Оттого духовой шкаф, плита, рисоварка и прочие принадлежности, будучи кристально чистыми, с легким налетом пыли, несколько выделялись на общем фоне. К слову, Марикава это тоже заметила и что-то едва слышно пробурчало себе под нос. Разобрать удалось только: «Я что, зря все это сюда покупала?» Или что-то с тем же посылом. В большой комнате же было и вовсе удручающе пусто. Интерьер не радовал ни обилием шкафчиков, ни чем-либо еще. Кроме телевизора с дорогой на вид стереосистемой, тут не было ничего. Да и в целом, что в гостиной, что на лестнице, что в коридорах, все стены были такими... голыми? Пустыми. Казалось, что эхо может раздаться даже от шепота. «Так, какой у нас порядок действий?» Повернулся я к ребятам, после того, как закончил оглядывать доступное для взгляда из прихожей пространство. «Здесь большая ванна», — легкомысленно улыбнулась Шизука. «Мне нравится, к чему ведет Марикава-сенсей», — поправила на носу очки Такаги. «Мы все настолько испачкались!» Сая отчетливо поворотила нос, казалось, даже от самой себя. «Ну, вообще, так-то согласен. Все же мы в этой одежде уже почти сутки бегаем, а учитывая все обстоятельства в виде зомби и их внутренностей, так и норовивших брызнуть во все стороны, запашок стоял от нашей группы не самый приятный. Тогда давайте вы, девушки, идите вперед, а мы с Камурой и Хирана осмотрим дом». «Ура!» Весело воскликнула Шизука и убежала в сторону виднеющегося чуть в стороне от лестницы на второй этаж коридора. «Шизука-сенсей!» С некоторой долей усталого смирения крикнула вдогонку медсестре Сая. «Нам бы не помешала сменная одежда!» И правда!» Приложила указательный палец к подбородку Марикава. «Я посмотрю!» Девушки тем временем проследовали в помещение ванной, куда спустя пару минут забежала и Марикава, несущая в руках кучу каких-то... тряпочек. Даже не знаю, как еще сказать. Блин, а ведь вспоминая канон, тут скоро начнется закрытое шоу, голые и смешные. Я с трудом удержал себя от того, чтобы приложить руку к лицу. Бля, они ведь тут скоро будут ходить, напялив на себя максимум по паре едва что-то скрывающих лоскутков ткани. И это я считаю вместе с нижним бельем. Нет, наверняка зрелище будет неплохим, но я как-то надеялся на то, что мы отсюда вскоре свалим. А отсутствие нормальной одежды, в условиях, когда каждый укус и царапина смертельно опасны, — идиотизм. Блин, из меня и правда лидер никудышный. Учитывая, что я уже заранее знал, что так будет, но даже не озаботился решением проблемы. Надо было грабануть какой-нибудь магазин с одеждой. Ладно, сейчас уж нет смысла ныть. Ну, пойдем, что ли, осмотримся? Повернулся я к парням. «Пойдем», — пожал плечами Такаши. Мы прошлись повторно по второму этажу, но тут больше особо ничего интересного не было, ибо почти весь он просматривался прямо от входа. После двинулись уже на лестницу, а внутри меня начало потихоньку колыхаться предвкушение. Второй этаж занимали две спальни, одна из которых была, так сказать, законсервирована, ибо почти все поверхности были накрыты клеенкой. Также там был туалет и этакий чулан, где хранилась всякая всячина. Но все это меня интересовало куда меньше, чем два шкафчика, обнаруженных в единственной обжитой спальне. «Как думаете, что здесь?» С интересом постучал по металлической поверхности Камура. «С-1 класс бронирования». Прочитал я заводскую этикетку, нетронутую хозяйкой, сбоку шкафчика. «Там явно что-то интересное». Не удержался от того, чтобы скосить взгляд на Котту, у которого сейчас было несколько неадекватное выражение лица. Внешне ничего не говорило о том, что в этих шкафчиках именно оружие. Но маньяк от мира пороха, видимо, сделал смелое предположение на одной интуиции и, возможно, опыте. Да и пахло от шкафчика таким говорящим запахом. Аромат смазанного металла. И шел запах не от самих сейфов, а изнутри. Как в армии КХО, только послабее. Хм, а ведь если так присмотреться, то шкафчики эти чем-то пирамиды напоминают. Тогда могу понять, откуда Хирана пришел к столь возбуждающим его выводам. Без Фомки делать нечего. Почесал я голову. «Это мы быстро!» Сорвался Котта в сторону той самой каморки со всякой всячиной, откуда и притащил незаменимый для каждого взломщика инструмент. Забрав у толстячка символ веры и надежды каждого геймера, выполненный в знаковой красненькой расцветке, попытался воткнуть изогнутый заостренный конец в крохотную щель у замочной скважины, но не преуспел. Слишком крохотный просвет. Пришлось доставать из сумки тот самый молоток и буквально заколачивать зубы монтировки в просвет. Благо, металл поддался. Ну, от S1 класса ожидать большей защиты не стоит, ибо, если я правильно понимаю, сейфы с этим классом бронирования самые хреновые, и скрыть их не намного сложнее, чем камеру хранения в супермаркете. Дальше только и оставалось, что дергать Фомкой туда-сюда, расширяя отверстие и пытаясь зацепиться покрепче. В общем, на вскрытие первой дверки у нас ушло минут 10-15. На конечном этапе мы тупо навалились вдвоем с Такаши на лом всей своей силой и разворотили замок. Опа! Тщательно изобразил я удивление, глядя на коробки с патронами, подписанные преимущественно английским языком. «Это же то, о чем я думаю!» Открыл одну из коробок Камура и вытащил оттуда один патрон. «Патрон 7.62x39!» Влюбленно уставился Хирана на хорошо известный во всем мире источник сквозных ранений. «Но это даже я знаю!» Калаш в руках держать доводилось, да и магазин набивал. Хм, тут этих коробок штук 10, а парочка, по моим скромным навыкам английского, еще и трассирующие идут. Также в этом шкафчике нашелся бинокль с разметкой для определения расстояния, запасной приклад от какой-то пушки, запасной прицел, 3 коробки патронов под дробовик и средства для ухода за оружием. Да тут почти все коробки под 7.62. Почесал я затылок. С каких пор в Японии разрешено иметь в личном пользовании штурмовые винтовки крупного калибра? И снайперские! Уставился горящим взглядом на пока закрытый второй ящик Котта, будто пытался посмотреть насквозь. Переглянувшись с Камура и пожав плечами, начали вскрывать вторую пирамиду. В этот раз времени убили поменьше, ибо уже опытные, да и нетерпение сказалось, из-за чего монтировку мы дергали с куда большим усердием. Но вот дверца раскрылась, предъявляя нам... «Это же Спрингфилд М1А1 Суперматч! Полуавтомат!» На лицо Хирана вылезло выражение чистого экстаза, смешанное со скалом натурального маньяка. «Вот тебе и тихий забитый мальчик!» При этом Котта припал на колено, приготовившись к стрельбе и схватив винтовку в руки, чуть ли не начал ее облизывать. «Серия М14 полностью автоматическая, но это зато расходует меньше патронов!» Хирано?» Даже чуть отшатнулся Такаши. «Магазина 20 патронов. Запрещено в Японии». От этого маньячного смеха я и сам, честно говоря, пару шагов в сторону сделал. Вот, блин, юмористический персонаж. Это на мониторе, когда аниме смотришь, больше смешно выглядит. А вот в реале... В реале пугает, если честно. Тем временем Котта выхватил второй ствол. «На ТСР с прицелом. Хотя нет». Ненадолго вышел Хирана из маньяк-мода, подслеповато вчитываясь в маркировку под серийником. «АР-10. Просто переделанный». Пока Котта продолжал пускать слюни над натуральной снайперской винтовкой, Камура решительно снял со стойки последний предмет, представлявший собой дробовик с навесом в виде коллиматорного прицела. Или голографического. Хуй его знает. «Итак, М-35». Полностью переключился на новую игрушку «Пухляш». «Производится в Америке. Использовался во время войны во Вьетнаме». Продолжал лекцию Хирана, пока Такаши как-то даже меланхолично передернул затвор и направил ствол прямо на парня. Отскочил в сторону Котта. «Никогда не наводи оружие на человека, даже если уверен, что оно не заряжено». Но, по крайней мере, это прервало его маньячный запал. Именно такие мысли читались на лице Камура. Да и у меня самого, честно говоря. В голове что-то такое промелькнуло. «Да, интересные подруги у нашей медсестры», — хмыкнул я, разбивая повисшую в воздухе неловкость. «Настолько халатно хранить подобные модели оружия, чуть ли не на самом видном месте. Похоже, у нее есть уверенность, что к ней никто не заявится с обыском», — пожал плечами Хирана. «А меня вот другое интересует. пристально оглядел я комнату. Если что-то подобное лежит чуть ли не на открытом месте, то если тут где-то есть скрытый сейф, что будет лежать в нем? Хирана недоуменно моргнул. Такаши почесал голову. А ты думаешь, тут такой есть? Ставлю 5000 против рваного носка, что есть. Но искать, наверное, мы его не будем. Почему? Спросил Котта. Мы и так поступим не очень красиво, когда заберем себе все стволы. А если подруга Марикавы придет сюда вооружаться и найдет лишь пустые шкафы? Это будет та еще подстава. Подстава, которая может стоить ей жизни. Я хмуро оглядел парочку притихших школьников. Видимо, только сейчас до этой парочки дошло, что то, чем мы сейчас занимаемся, — воровство. Причем не в каком-то там случайном доме неизвестного человека, а у близкого для одного из членов нашей группы человека. «Ну, тогда, может, стоит ей что-то оставить?» — нахмурился Камура, выглянув в окно. Очевидно, вспоминал, через что мы прошли, пока добирались сюда. Хирана же, от слов своего товарища, вцепился в удерживаемый ствол, словно клещ, и начал водить взглядом по остальным. Не хватало только шепота. «Не отдам, моя прелесть!» «Кота!» «Да понимаю я, понимаю!» Тяжело вздохнул парень. «Что оставим?» Протянул Камура, оглядывая лежащее в ногах богатство. «Может, АР-10? Думаю, в противостоянии с зомби от снайперской винтовки будет не так много толку, как от чего-нибудь автоматического». «И все же он не дурак!» Удовлетворенно хмыкнул я. «Но она отлично покажет себя против людей», — возразил я парню, несмотря на пронесшуюся в голове мысль. «Людей?» — растерянно оглянулся на меня Такаши. «Ведь точно. Здесь у них не было стычки с Сида. Да и Камура не стрелял в того придурка, который напал на Рей на заправке. Он еще не сталкивался с людской мерзостью. Не видел, на что способны наши соплеменники, когда закон и порядок рушатся. Справедливости ради, я и сам с таким лично не сталкивался. Но недаром говорят, что читать книги полезно. В своем прошлом мире я их прочел немало, да и тех же «Ходячих мертвецов» до определенной точки смотрел. И как-то так вышло, что почти во всех сценариях с зомби в какой-то момент эти самые зомби перестают быть хоть сколько-то серьезной проблемой. Но зато куда большей проблемой становятся другие люди. Может ли быть такое, что все эти многочисленные авторы и сценаристы ошибаются? Хочется верить, честно говоря, но как-то не получается. Даже несмотря на то, что в моей жизни всегда было больше хороших или нейтральных людей, чем плохих. «Людей!» — кивнул я. «Когда желудок прилипает к спине от голода, а скрепа закона больше не держит, люди могут быть жестоки». «Они могут быть такими, даже без всяких причин!» — хмуро дополнил меня Котта. «Точно! Он же жертва издевательств! Вот уж он-то точно понимает, насколько жестоким может быть человек!» «Наверное, лучше всех в этой комнате, включая меня». Такаши переводил растерянный взгляд с меня на Хирана и обратно. Судя по всему, даже смотря на всю эту херню с зомби, этот парень до сих пор не потерял своих розовых очков. Неужели из-за того, что он главный герой аниме? Ну типа, они же способны расти над собой только в стрессовых ситуациях и все такое. «Думаю, лучше оставить Спрингфилд». Спокойно подобрал опертое на кровать оружие Котта, переводя тему. «Против зомби лучше себя покажет Итака за счет вложенного в конструкцию запаса прочности. Этим дробовиком можно работать как дубиной. Плюс значительно проще найти патроны. А еще оно простое», — хмыкнул я, подбирая дробаш. «Даже целиться не надо. Главное, наводись стволом куда-нибудь в сторону противника». «Тоже верно», — улыбнулся Кота. «Разбираешься?» «Не особо». Помахал я перед лицом рукой. Я в той жизни всего пару раз стрелял из чего-то подобного, и то, когда был пиздюком лет 11. Просто нахватался немного там, немного сям. «Тоже неплохо», — кивнул толстяк. «Профессионалу будет куда сподручнее с полуавтоматом», — махнул рукой в сторону винтовки. «А подруга Шизуки-сенсей уж точно профи». Такаши продолжил смотреть на нас с потерянным взглядом. «Что может быть медлительнее, чем чистка и обслуживание оружия?» Помнится, в армии чистка калашей после полигона воспринималась как истинный кайф. Ибо ты можешь спокойно сидеть, общаться с соседями, и на тебя никто не наорет. Как позже узнал от офицеров, для них это тоже кайф, ибо личный состав занят, сидит в одном месте и не косячит. Все в плюсе. Единственные найденные нами стволы были несколько посложнее знакомого мне АК, но благо Хирана пояснил все тонкости. В частности, тот момент, что эти образцы американского скулшутинга можно собрать не так. И более того, даже если его собрать не так, то он будет стрелять. Просто недолго. Честно говоря, так и не понял из его объяснений, почему нельзя было исправить этот момент еще на стадии чертежей. Но ладно. После того, как закончили с чисткой, приступили к зарядке магазинов. Тоже, в общем-то, медлительное занятие, но в какой-то момент я осознал, что уже привычные шумы и визги со стороны ванной прекратились. Похоже, девчонки закончили намываться. «Уа, Камору-кун!» Неожиданно раздался голос чуть в стороне от меня. Скажу честно, я чуть не обделался. Резко дернув головой в сторону звуков, увидел, как Шизука бахнулась всем своим весом на спину Такаши, отчего его голова чуть не утонула в необъятных верхних достоинствах медсестры. «Сенсей, вы что, пьяны?» Яростно покраснев, выкрикнул Камура, пока кот-то замер соляной статуей, разглядывая немного раздетую или слегка одетую. В общем, разглядывая Марикаву, наготу которой скрывало одно лишь коротенькое полотенце, и делало оно это из рук вон плохо. «Совсем капелюшечку!» Жизнерадостно оповестила нас Марикава. Поймав паникующий взгляд взятого в плен женского тела Такаши, я одними губами прошептал: «Везучий ублюдок!» К чести парня он понял, отчего покраснел еще сильнее. «Кот Татьян!» Рванула Шизу как находящемуся в нирване от вида женского тела толстяку. А тело, к слову, объективно было очень даже ничего. Из того самого типа, когда первый вопрос при виде всего этого богатства, а они точно настоящие. В общем, настолько сексуальное, что даже противоестественно. Тем временем, затискав Хирана до состояния близкого к потере сознания, взгляд медсестры перескочил на меня. «Мамору-кун!» Кинула Шизука уже на меня. Пришлось аккуратно перехватить и брать на ручки, ибо на заплетающихся ногах, да среди столов... «Ты такой галантный!» Потерлась она щекой о мое плечо, когда я перехватил ее поудобнее и понес в соседнюю комнату. Вы куда?» Спросил все еще красный от смущения и, подозреваю, возбуждение Такаши. «Уложу спать эту пьяницу!» Я пытался отвечать спокойно и уверенно, но ощущение тесноты в штанах несколько мешало настрою. «Да! Ну, я же тоже не железный. Но я и правда просто уложу ее в кровать». «Хорошо». А облегченно выдохнул Камура. Поход в соседнюю комнату оказался куда сложнее, чем я думал. Шизука активно лезла обниматься и тискаться. Более того, в какой-то момент из-за ее излишней активности едва запахнутое полотенце скатилось со все еще влажного после ванной тела, открывая вид на очень внушительную грудь. А у меня обе руки заняты, и не поправить. А эта пьяница даже не понимает, что ей втолковывают, продолжая лезть обниматься. Блять! Как же хорошо, что у меня брюки плотные. В общем, еле донес. Честно говоря, когда положил в кровать и укрыл одеялом, не отпускало желание показать этой дуре, что я-то не такой положительный парень, как Такаши, и при накатившем желании вполне могу воспользоваться пьяной в дупель красоткой, которая делает настолько непрозрачные намеки на интимную близость. Но смог сдержаться. Интересно, это тоже влияние плюсов в ментал и волю? Или все же воспитание? Сложно сказать, учитывая, что вот в такую ситуацию я раньше точно не попадал, и сравнить мне не с чем. Ну, будем считать, что я просто хороший человек. Но мне однозначно нужен душ. Холодный. Проходя мимо той спальни, где мы разложили все оружие, заметил, что к сему моменту там остался только кот-то, продолжающий миловаться с привалившими нам игрушками. Ну и пусть играется. Еще бы Такаши чем-нибудь занять. Минут на цать. Ибо хотелось бы остаться наедине с собой, душем и своей правой рукой, если вы понимаете, о чем я. Ну а что? Подростковое тело, мать его. Со взрослым сознанием гормоны фигачат даже сильнее, ибо я знаю, как оно там на самом деле. Благо, что-то придумывать, чтобы отвадить Камура от ванной, не пришлось, ибо тот сейчас миловался с тоже несколько пьяной Рей на ступеньках, не замечая ничего вокруг. Я серьезно. Я прошел мимо них, а они даже головой не дернули. Ну да, целоваться-то всяко интереснее. «Ну вы, блядь, потрахайтесь тут еще!» Возмущенно подумал я, когда Миямото перелезла на колени Такаши. Беру свои слова, не такой положительный, как Камура, назад. Похоже, этот тип тоже не имеет ничего против того, чтобы воспользоваться пьяненьким состоянием подружки. Пришлось ускорить шаг. Когда уже спустился на первый этаж и почти завернул в сторону ванной, заметил какое-то движение на кухне. «Да ну нахер! Серьезно, что ли?» Заглянув в интересующую меня комнату, застыл каменным изваянием, «М? А, Ватанабе-кун!» Повернулась ко мне лицом Саеко. «Не голоден?» Я кинул голодным взглядом эту бестию, одетую только в фартук и черные стринги. «Очень!» Голос получился чуть хриплым. «Блядь! На лице Бусудзимы появился румянец! Однако спустя каких-то пару мгновений он стал значительно тусклее, но не пропал, а губы мечницы изогнулись в лукавой улыбке. «Подожди немного, скоро я утолю твой голод». Последнее слово Сайка произнесла томным и в тон моему хриплым голосом. «Ага», — прикрыл я глаза. «А я пока пойду в душ». Я развернулся на 180 и понесся прочь. Сайка проводила Ватанабе смеющимся взглядом. Пусть с ее лица и не сошел несколько лихорадочный румянец, но видеть их негласного лидера настолько смущенным — это было забавно. Сохраняя на лице улыбку, Бусудзима повернулась обратно к плите, продолжая свое священное действие. Последние сутки выдались странными. Очень. Саеко, наверное, никогда не забудет, как начался тот день. Не забудет, как лично продавила черепа членов ее клуба Кидо, уже ставших мертвецами. И не забудет первую встречу с остальными. Когда она подобрала по пути Шизуку, весь ее план заключался только в том, чтобы добраться до учительской, где медсестра сможет взять свой ключ от машины, после чего можно будет покинуть школу. Когда же в этот день в план добавились еще 5 человек, она была близка к тому, чтобы уйти одной. Защитить Шизуку? Возможно. Тащить за собой балласт из 6 человек? Маловероятно. Тем приятнее было удивление от того, что от каждого человека в стихийно образовавшемся отряде была польза. Будь то Такаши, поражающий своей силой и яростью даже бывалую мечницу, или Рэй, которая, несмотря на малый боевой опыт и стервозный характер, способна без страха биться с мертвецами на равных. Да даже Котта, который за счет своих навыков стрельбы положил больше мертвецов, чем сама Бусудзима. Но больше всех блистал Ватанабе. Непревзойденные навыки меткости. Казалось бы, что его стиль боя не может считаться достойным, но что сама Саеко, что ее отец не согласились бы. Он был смертоносен. Он был эффективен. Он отточил свое искусство до такой степени, что им невозможно было не восхищаться. Пусть он и вел себя тихо, но во всех основных решениях его голос был решающим. Все принятые им решения шли на пользу группе. И даже тогда, когда они пошли добывать продовольствие в том магазине, не имея возможности сражаться так, как привык, он в одиночку, почти играючи, одолел 5 зомби. А ведь он тогда сказал, что от ближнего боя может встать в ступор. И так и было. На протяжении всей зачистки того супермаркета Бусудзима приглядывала за своим товарищем. Она видела, как были скованы его движения, его застывший, расфокусированный взгляд, смотрящий сквозь врага. Честно говоря, тогда она чуть не бросилась его спасать, чуть не обесценила мужество настоящего воина. Ибо, несмотря на страх, несмотря на ступор, сковавший тело, он действовал. Слаб в ближнем бою? Да черта с два! Он явно обучался чему-то еще. Как он там сказал? Бразильское джиу-джитсу? К своему стыду, Саека не столь много знала про единоборство, не задействующее оружие. Хотя, стоп. У джиу-джитсу же тоже есть ветка искусства, учащая обращению с оружием. Саека задумчиво потерла подбородок. Нужно будет еще немного поспрашивать Мамору.